Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду говорить о дальнейших реформах в английской церкви. Как было говорено в прошлых беседах, что в проводимых церковных реформах королем Генрихом VIII в них не было реформ в смысле реформационных реформ. Генрих VIII ничего не изменял ни в учении Римо-католической церкви, ни в форме проводимых богослужений, но лишь во внешней форме управления английской Римо-католической церковью. Реформы эти выражались лишь в том, что король Генрих сменил папу как главу английской церкви, и вместо папы актом супремации был назначен парламентом главой англиканской церкви. Король Генрих по своему убеждению не был протестантом, но римо-католиком. Примером этому может послужить такой факт. Король Генрих VIII в 1518 году написал книгу под заглавием «Семь таинств». За это литературное произведение папа присвоил ему титул защитника римо-католической веры. В этом полемическом трактате он называл Лютера и иных реформаторов еретиками. 16 лет спустя, после написанного Генрихом трактата, между королем и папой произошел разрыв по поводу главенства над английской церковью. В этом споре они оба очутились перед весьма важной теологической дилеммой. В учении Нового Завета сказано, что только Христос есть главою Церкви. Ефесянам 5:23. Церковь есть Его телом. Колоссянам 1:24. Он создал свою Церковь. Матфея 16:18. И Он является главою этого тела, то есть Церкви. Ефесянам 5:23. Он есть глава тела, то есть Церкви. Колоссянам 1:18. Согласно учению Священного Писания, только Христос есть главою Церкви, но не папы, не короли, не императоры, потому что только Христос создал свою Церковь, которая есть Вселенской Церковью, которую Он избрал из всех племен, народностей и континентов. Эту универсальную церковь Христос избрал и возлюбил до смерти и смерти крестной. Он ее искупил, освятил и оправдал, чтобы она была без пятна и порока. Настанет время, когда подлинный глава церкви придет вторично на эту землю, чтобы взять от земли свою искупленную церковь, чтобы представить ее своему небесному Отцу. Для многих известно бессмертное классическое произведение Николая Васильевича Гоголя, Яновского, под заглавием «Ревизор». В этом рассказе, драме, автор отводит длинную роль для самозванца Хлестакова, который изображал роль лже-ревизора, который имел совершить ревизию района. Долгое время самозванцу удавалось исполнять свою жалкую роль. Однако настоящий подлинный ревизор приехал в свое определенное время, вошел в учреждение и предложил свои документы и уполномочия. Жуткой, немой картиной, страшно переполоха и удивление заканчивается эта сцена. Не похожа ли эта картина на второе пришествие Христа, настоящего ревизора, который в определенное Богом время придет и просто предложит свои уполномочия и документы? Документы же эти у него начерчены на его руках и ногах. Это его раны, пробитые гвоздями и проколотым боку копьем на Голгофском кресте. И это доказывает то, что только Он есть подлинным главой Своей Церкви, которую Он искупил Своей пречистой кровью, призвал, спас, омил, освятил и оправдал. Несмотря на то, что король Генрих VIII был сильной личностью, но все-таки без поддержки со стороны народа он не смог бы провести даже эти небольшие реформы в английской католической церкви. Хотя взгляды короля разделяли и поддерживали большинство английского народа, однако не все англичане соглашались с изданным королем актом супремации. И потому по этому вопросу существовала большая оппозиция против короля. С оппозицией этой король решился бороться. Лидерами этой оппозиции было римо-католическое духовенство, монастыри и некоторые влиятельные и знатные люди. В ответ на это король издал и обнародовал иной закон, который стал называться законом государственной измены и ереси. В законе этом говорилось, что всякое иное учение, которое будет противоречить учению Римо-католической церкви, то согласно этому закону будет считаться еретическим. И таким лицам пришивали ярлык еретика. Всякий из англичан, кто не признавал закона супремации и отказывался присягать на верность королю как главе церкви, тот считался преступником государственной измены. Согласно закону государственной измены и ереси, множество людей были преданы смерти. Монахов предавали смерти за то, что они отвергали главенство короля над церковью. Были также преданы смерти две выдающиеся личности в Англии. Ними были епископ Рочестера Ян Фишер и сэр Фома Мур, один из передовых ученых того времени. Они отказались присягнуть королю на верность. В этом периоде папа назначил епископа Фишера кардиналом. Как известно, кардиналы Римо-католической церкви носят особого рода красные шапочки на голове. Когда король узнал о назначении Фишера кардиналом, то он впал в неистовую ярость и воскликнул: «Я пошлю папе голову Фишера, и пусть он наденет на нее кардинальскую шапочку». Он так и сделал. Фишер был обезглавлен в июне 1535 года. Что же касается сэра Фомы Мура, то он был весьма ревностным католиком, и он много содействовал тому, что множество протестантов по его ходатайству были сожжены на кострах. Теперь же стол повернулся, и, как говорится в украинской пословице, «носив вовк, а тепер понесли вовка». Того же самого числа, то есть в июне 1535 года, сэр Мур был обезглавлен. Король Генрих VIII делает иные изменения. Проведенные реформы в Римо-католической церкви в Англии были в том, что сам король вместо папы стал главою Римо-католической английской церкви. Все остальное в управлении церкви оставалось по-прежнему. Английская церковь, которую потом стали называть англиканской церковью, она приняла такую форму, что англиканская церковь управлялась епископами во главе с королем как главой англиканской церкви. Поэтому англиканскую церковь потом стали называть епископальной церковью. После король Генрих стал проводить в епископальной церкви иные реформы. Он выработал иную форму в совершении богослужений. Этой же реформой монастыри были закрыты. Было отменено почитание мощей и называть их священными предметами, чтобы служить и поклоняться им. В Англии было много монастырей, больших и малых. которые владели большими богатствами, земельными владениями, золотом и драгоценными камнями. Всю эту церковную землю король конфисковал и разделил ее между своими фаворитами, создавая таким родом новую феодальную аристократию, которая за это была весьма лояльной к королю. Среди множества всевозможных мощей, которые демонстрировались средневековой Римо-католической церкви во многих монастырях и городских соборах и иных местах, среди этих удивительных реликвий были волосы с головы и бороды святого апостола Петра, камни, которыми был побиваем святый Стефан, была рубашка-власяница, которую будто бы носил евангелист Фома, и его кости. Монахи также демонстрировали реликвию, изображенного ангела с одним крылом, который будто бы принес в Англии копье, которым римский воин проколол бок Иисуса Христа. Демонстрировалось также ухо первосвященнического слуги Малха, которому Петр отсек мечом ухо. Матфея 26:51.